С легким сердцем выпил он стопку водки, сидя на паркетинах в новой квартире, весело закусил молочной сладкой луковицей. А Митяшин в это время, экая и мекая, говорил речь о нем, об Устименке, какой это отличный товарищ и руководитель, и какой у них будет коллектив. На улице Ленина Владимира Афанасьевича окликнул Губин. «Здравствуй, Володечка, я тебе несколько раз звонил». В губинском голосе нынче почудилось Устименке что-то непривычно искательное. «Опять сочинение написал?» Губин даже немножко хихикнул. «Все ты меня поддеваешь, Владимир Афанасьевич». «Нет, дело в другом, понимаешь, да ты не буксуй», — посоветовал Устименко своим обычным безжалостным голосом. «Не стесняйся, не тушуйся, как некоторые выражаются, режь с озорной хитринкой в лучистом взгляде, как ты в очерках пишешь». «Понимаешь, — сказал Губин, — неприятная довольно история. Тут я одного супчика разрисовал в газете, выдал ему, что положено, а он по нечаянности в себя выстрелил. Ну, разрядилось ружье, что ли. Ну, доброжелатель у меня, сам знаешь, полная область. Так пустили гнусную сплетню, будто он пошел сознательно на самоубийство. Так вот, по-дружески, а он что, по скорой? Надо думать, по скорой. По скорой к нам. Фамилия его как? Крахмальников, почему-то шепотком сказал Губин. Сволочь редкая, и вы, конечно, хлебнете с ним горе, если не перекинется. Устименко внимательно поглядел на Губина. «Вообще-то следственные органы такими историями занимаются», — задумчиво сказал он. «Впрочем, посмотрим. Позвони вечером». В больнице Богословской решительно сказал Владимиру Афанасьевичу, что, по его убеждению, Крахмальников стрелялся. «Жаканом засадил. Да как?» — даже с некоторой похвалой произнес он. «Там сейчас штуб сидит. А мне супруга Крахмальниковская ночью многие подробности выплакала». И Николай Евгеньевич рассказал, что Губин не только в местной газете, но выступает и в столичных, особенно по вопросам высокопринципиальным, связанным с суровой критикой некоторых распоясавшихся личностей. Такой именно личностью Вунчанский, на взгляд Губина, оказался потомок Иона Крахмальникова, миллионщика и воротилы, окопавшийся здесь на ответственном участке культуры, а именно в Краеведческом музее. Губин выволок потомка на страницу Вунчанского рабочего в статье под названием «За ушко да на солнышко», а потом пожаловался на местный либерализм в столичную прессу. Там, в журнальчике, ведающем вопросами различных музеев и самодеятельного искусства, в отделе нам пишут, стукнули уже по Умчанску, где такие монстры, как Крахмальников и А, чувствуют себя, как рыба в воде. Были еще слова «цинично», «нагло» и про то, что монстр Крахмальников, не маскируясь, обделывает свои грязные дела или что-то в этом роде. Монстр, по словам его супруги, засел за опровержение, но, несмотря на то, что всем, кто их читал, сразу же становилось ясно, что Крахмальников и не монстр, и не виноват ни в чем, что все это пакость, и Бориса Губина надо гнать из печати навечно взашей, Бориса Губина не гнали, опровержение не печатали, а лишь раздражались на Крахмальникова все более и более, вплоть до того момента, когда Унчанский рабочий объявил злосчастного директора Краеведческого музея не только монстром, но и агентом чуждой нам идеологии. Тут бы и конец истории. Но Илья Александрович, закаленный неприятностями, не таков был, чтобы признать себя агентом и пойти сдаваться. Порыскав в охотничьих запасах, он отыскал жакан и выстрелил из старой берданки, но с непривычки нажимать спусковой крючок большим пальцем ноги, всадил самодельную пулю не в сердце, а в легкое, после чего и был доставлен к Николаю Евгеньевичу. Сделав, как всегда, все возможное и еще чуточку совершенно невозможного, рискового и даже неправдоподобного,